Мечников специально выступал в тех научных собраниях, где могли быть его противники. С этой целью он представил, например, доклад на Парижский международный конгресс врачей в 1900 году, подчеркнув, что сознательно старался вооружить несогласных сведениями, чтобы они имели возможность поспорить с ним. Исследователи ставят в пример современного австралийского биолога Барнетта, который обычно завершает свои статьи перечислением пунктов, где развиваемая им точка зрения более всего нуждается в уточнении. В самом деле, настоящий ученый обеспокоен развитием науки в целом, а не только судьбой собственной теории. Любая теория — лишь эпизод на пути великого движения человеческой мысли к истине. Истоки этого движения — неудовлетворенность достигнутым, желание новых успехов. Поэтому если в начальных стадиях развития идеи охотятся за фактами, ее подтверждающими, то позднее более важными могут стать факты, которые ей не подчиняются, ибо в них ростки новых идей. Известный немецкий изобретатель XIX века Дизель, которому человечество обязано высокоэкономичными двигателями внутреннего сгорания, не случайно заметил однажды: когда опыт кончается неудачей, начинается открытие. Также и Семенов, крупный советский химик, главным в опыте почитает не то, что несет подтверждение теории, а то, что противоречит ей. Руководствуясь именно этим правилом, он и получил замечательный результат — разветвленные цепные реакции в химических процессах, а затем и Нобелевскую премию. В одном из экспериментов со свечением фосфора все оказалось не так, как показывали законы. Ученый не побоялся пойти им наперекор. Многие приняли его сообщение с недоверием. Видный немецкий специалист Боденштейн, например, посчитал выводы Семенова ошибкой эксперимента. Сомнение выразил и авторитетный советский ученый Иоффе, папа Иоффе, как его ласково называли наши физики. Однако Семенов оказался прав, и его цепные реакции вошли в золотой фонд науки. Характерно, что степень рассогласованности между данными опыта и признанной теорией являются обычно показателем глубины назревающих событий. Как в шутку заметил выдающийся французский ученый Жюль Кюри, чем дальше эксперимент от теории, тем он ближе к Нобелевской премии. Поэтому все заслуживающие внимания неясные пункты, все странности и несоответствия принятым или только нарождающимся положениям науки надо обнажать, доводить до сознания эпохи. Кто знает, не зарыты ли здесь новые парадоксы и, стало быть, возможности новых продвижений вглубь материи. Одним словом, нужны идеи. Значит, нужны люди, способные эти идеи изобрести, возглавить и бросить в гущу парадоксальных ситуаций. Но это все непросто, потому что обнаружить необычное, а еще более объяснить его, способны исследователи особого склада, мыслители, готовые к выдвижению и отстаиванию алогичных, сумасшедших теорий. Потому парадоксы и дружны с умами оригинальными, глубокими. Очень ярко сказал об этом великий Пушкин: «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение, дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог-изобретатель». Эти строки вообще примечательны. Поэт кратко выразил в них свои представления о науке, о тех ее решающих пунктах, которые определяют успех научного поиска. Но стихи звучат так, словно написаны в наше, овеянное достижениями наук время, адресованное нашему читателю. В связи с этим характерно замечание выдающегося физика современности, президента Академии наук СССР в 1945-51 годах Вавилова, своеобразно комментирующего приведенное место. Здесь стоит сказать, что, будучи разносторонне мыслящим исследователем, Вавилов интересовался художественной литературой не только как любитель, но и профессионально, то есть так, как интересуются ею специалисты-филологи. Известно, например, что, начиная с юношеских лет и до конца жизни, он вел дневник «Размышления о трагедии Гёте Фауст». Постоянно носил с собой томик немецкого издания Фауста, пытаясь постичь всю сложность этого уникального явления мировой культуры.